Саша Маркелов. Парадокс. Пролог. Марк на Урале непредсказуем. Утром морозец, к обеду слякоть, а к вечеру может так приморозить, что по колдобинам можно и ноги подвернуть. Другое дело, трасса. От постоянного движения легковых авто, от сурового урчания и тяжести больших грузовиков, дорога бывает намного чище. Весеннее мартовское солнце слепило глаза, ехавшему ему навстречу, молодому симпатичному и неунывающему парню Сашке Воробьеву. Он лихо подпевал несущемуся из динамика голосу Липса и жмурился, улыбаясь. Двухнедельная командировка заканчивалась. Дома его ждал наваристый мамин борщ, ванна и уютная холостяцкая кровать. До города оставалось чуть больше 30 километров. Решив обогнать рейсовый автобус, он, чуть высунувшись влево и убедившись, что на встречной полосе никого нет, стал обгонять его. Совершив маневр и вновь заняв место впереди автобуса, Сашка увидел остановку и одиноко стоящую на ней девушку. Он был молод и амбициозен. Решив сделать ей комплимент, он наклонился к пассажирскому окну. Парень уже был готов крикнуть ей что-то, как вдруг увидел, как девчонка, издав пронзительный крик, кинулась почти под колеса его машины. Солнце ослепило его на миг, и он, вдавив педаль тормоза до упора в пол, почувствовал, как стал заваливаться на правый бок. Внезапно получив удар по темечку, на мгновение отцепив руки от руля, он увидел яркую вспышку, и сознание его померкло. Машина, почти подмяв под себя виновницу трагедии, перевернувшись вверх колесами и перегородив трассу, затихла. Все случилось так быстро, что водитель автобуса едва успел затормозить перед покореженным грузовиком. Часть первая. Глава первая. Сашка вдруг почувствовал, что замерзает. Было не просто холодно. Он ясно ощущал дикий пронизывающий холод. Вдобавок нестерпимо болела голова. Где-то в области темечка пульсирующая боль изматывала его. Хотелось кричать, орать во всю глотку. Но вдруг боль стихла, и он непроизвольно открыл глаза. Темнота. Сжав руки в кулаки, он почувствовал ломоту в пальцах. Поднял правую руку и потрогал глаза. Они были открыты. Но почему он ничего не видит? Что с ним? Где он? Было прохладно, но собачий холод уже не выносил мозги. Дрожь прошла. Сашка ощупал себя и обнаружил, что он совсем голый лежит под какой-то тряпкой на чем-то холодном. Как в морге, ухмыльнулся он и попытался привстать на локте. Ни хрена не видно. Почему так темно? Он присел на свой лежак. Холод металла неприятно студил задницу, и Сашка в потьмах подсунул под себя то, чем был укрыт. Еще раз оглядевшись, он вдруг увидел вдали свет, пробивающийся как бы из-под двери. Он тихо спустил ноги, ощутив под ними твердую поверхность, и уже был готов направиться к свету, но вдруг его внимание привлек то ли стон, то ли всхлип. А может, это ему показалось? Дрожь пронзила все нутро парня. Он замер и прислушался. Всхлип повторился и замер. «Эй, кто здесь?» Парень затаил дыхание, пытаясь услышать отклик. «Отзовись, кто здесь?» Он укутался своей тряпкой, пытаясь унять дрожь. От чего она появилась, от холода ли или от страха, Сашка еще не знал, но лихорадило здорово. «Это я», — тихо и с какой-то осторожностью отозвалось в стороне. «Ты где?» «Кто ты?» — спросил Сашка, повернув голову на звук. «Аня, меня зовут Аня». «Где я?» — вновь услышал он. «Да хрен его знает, где мы. Я только проснулся или очнулся. Подай голос, я сейчас подойду». Сашка на ощупь, медленно переступая, направился на голос, протянув вперед руки. «Ты где? Иди на мой голос. Почему так темно и холодно?» Слышал он девичий голос, двигаясь на него. Внезапно парень ощутил, что его кто-то тронул. Он протянул руку и коснулся другой руки. Пальцы сжались, и он почувствовал ответное усилие. «Я Аня, а ты кто? Где мы?» — повторяла девушка дрожащим голосом, инстинктивно прижимаясь к Сашке. «Я замерзла, меня колотит». Сашка присел к ней на лежак, обхватил ее и, забравшись к ней под простыню, обмотал себя и ее. Прижавшись друг к другу и пытаясь согреться, они даже не подумали о том, что оба были наги. «Меня зовут Саня. Я сам не знаю, где мы, но судя по обстановке, в морге. Все похожи на это». «Где?» — отпрянула от него девушка. «В морге, я помню». Аня сильнее прижалась к Сашке, пытаясь унять дрожь. «Что ты помнишь?» Он крепче обнял ее и ощутил, как ее грудь коснулась его. «Я стояла на остановке, ждала автобус, и его уже видела. Потом его обогнал Урал и приблизился к остановке. Потом я увидела огромную крысу. Она прыгнула прямо на меня с лавочки. Я вспомнила. Да ужаса боюсь крыс. Наверное, выбежала на дорогу и меня сбил тот Урал. О боже, Я что в морге? Мы в морге, мы живые, а я тот водитель, которому ты бросилась под колеса. Помню, увидел, как ты кинулась под машину, а дальше, увы, ни хрена. Интересная ситуация, оба вспомнили. Однако, и что же делать будем? Надо найти выход и стучать. Пусть нас откроют. А господи, я же голая совсем. И ты тоже. Испуганно отпрянула из под простыни Аня. Дай мне мою простынь. А почему мы голые? Нас сейчас резать будут. Сергей помог ей укутаться. Сам подхватил свою простынь и обмотался ей. Аня всхлипывала и пыталась унять дрожь. Дай руку или держись за меня. Там вроде двери есть. Я свет видел. Он поймал ее руку и, сжав запястье, повел за собой, сам ощупывая пространство впереди. «Блин!» – ругнулся Сашка, натолкнувшись лодыжкой на что-то металлическое и холодное. «Блин!» – повторил он. «Здесь еще кто-то лежит. Холодный. Мертвяк, наверное». Он осторожно потрогал тело. «Мужик!» – окоченел уже. Девушка молча двигалась за ним, постукивая зубами и силясь унять дрожь. Сашка обнял ее за плечи, и они одновременно увидели полоску света снизу двери. Подойдя к ней и удостоверившись, что это дверь, оба кинулись неистово стучать и кричать. На миг замерев, они в полной тишине услышали за дверями звук разбившейся вдрызг тарелки и матюки, затем шаркающие шаги, затихшие перед дверями. «Кто там?» – услышали они осторожный вопрос. «Кто стучит?» – я спрашиваю. «Это мы, откройте!» – в один голос закричали заживо закрытые. За дверями раздался глухой стук упавшего тела, и наступила тишина. Глава 2. Похоже, к нам в покойничке прибавился третий, вдруг рассмеялся Сашка. Аня присоединилась к нему, и со стороны могло показаться, что весь морг вдруг ожил и в истерике захлебывался от дикого смеха. Они резко угомонились от вдруг вспыхнувшего света и, наконец, увидели себя. Мгновение они стояли друг против друга и молчали. Аня вытерла рукой почему-то запачканный нос Сашки, осмотрела его тогу римского гражданина, затем себя. Встретилась взглядом с ошалевшим от красоты девушки парнем и вновь залилась смехом, но уже звонким и задорным. Дверь внезапно распахнулась, и ошарашенный санитар с очкастым дядькой в белом халате с недоумением уставились на хохочущих мертвяков. Увидев их на пороге, Сашка с Аннушкой перестали смеяться и молча ломанулись прямо на медиков. Они почти оттолкнули их и, пробежав несколько метров, забежали в первый попавшийся им теплый кабинет. Следом почти бегом вошли медики и уставились на них, молча сглатывая свои недоумения. Мертвяки расположились на старом диване с дермантиновой обивкой и также молча смотрели на них. «Может, чаю горячего предложите?» Сашка с мольбой посмотрел на санитара. Тот молча подошел к столику и, взяв старый металлический чайник, поставил его на допотопную электрическую плитку со спиралью. «Вы как здесь оказались? Как ожили? Тьфу, что я говорю? Вы почему живые? Тьфу, что я вообще говорю?» Мужчина в очках и халате, запинаясь и заикаясь, недоуменно повторял, словно мантры, свои риторические вопросы. «Это мы вас должны спросить», — подала голос Анна. «Очнулись в морге. Блестящая перспектива для диссертации. Может, расскажите, как мы здесь оказались? Вас привезли». Он посмотрел на часы. «Почти 4 часа назад. Вы помните, что произошло до этого?» Он вопросительно взглянул на них из-под очков. «Вас осмотрели, констатировали смерть. Все признаки биологической смерти. Температура ваших тел была ниже 35 градусов, ознакомьтесь сами. Кстати, я присутствовал при вашем осмотре. Ваш разбитый мотоцикл увезли куда-то. Это уже не наше дело». Врач подошел к старому, со стеклянными полками шкафу, достал сверху лежащую папку и подал Сашке. Анна прильнула к нему, и они вместе стали знакомиться с записями. «Но позвольте», — девушка подняла глаза, — «констатацией смерти в разных случаях должны заниматься разные люди. Прекращение работы головного мозга должен подтвердить консилиум из нескольких врачей. Где протокол с подписями?» Врач с санитаром ошарашенно смотрели на Анну и молчали. «Простите, а вы врач?» — наконец, сглотнув слюну, спросил мужчина. «Пока нет еще, я учусь, но это мы уже проходили. Консилиум, говорите, это в нашей то деревне? Мы с Петром осмотрели вас, когда вас привезли, по признакам вы оба были мертвы. Вас раздели и приготовили ка». Он замялся. «Утро наступит, придет еще патологоанатом, и тогда решим, что с вами делать. Вы нам одежду нашу отдайте». Сашка встал, одернул простыни, подошел к висящему небольшому зеркалу. Аннушка также встала и, не успев подойти к нему, испуганно вскрикнула. Сашка, открыв рот, издал мычащий звук, А девушка, испугавшись, вторила ему, глядя на него. «Это кто?» «Это я?» Сашка огромными от недоумения глазами смотрел в зеркало. Он гладил себя по голове, щупал свой нос, щипал себя за уши и ошарашенно осматривался. Аннушка, немного успокоившись, подошла ближе и тоже взглянула на себя. Комическая ситуация повторилась. Только щупал себя и кричал уже не Сашка, а она. Комическая, может, для кого-то другого, но не для молодых. «Это не я», — Сашка смотрел на Аннушку. «А это не я», — Аннушка смотрела на Сашку. Затем они оба присели на диван и затихли. «Вы не узнали себя в зеркале? Утверждаете, что это не вы?» Врач наклонился к сидящим и посмотрел им в глаза. Сашка и Анна утвердительно покачали головами. Врач взглянул на Петра и что-то пробурчал. «Простите, что вы сказали?» Саша поднял голову и посмотрел на врача. «Простите, как вас, Иван Владимирович?» — улыбнулся врач. «Не переживайте, такое бывает. Обычные диссоциативные расстройства, ведь по всем признакам вы были мертвы. Скорее всего, обычная деперсонализация». «Обычная?» — спросила, подняв голову на врача, девушка. «Это может быть вызвано перенесенным стрессом. Я, наверное, бы вообще умер по-настоящему, очнувшись в морге», — вмешался наконец санитар Петр. «Давайте, попейте чайку горячего. Сейчас согреетесь, оденетесь, и все будет хорошо. И красавица наша поправится. С такими-то формами жить да жить надо». И он алчущим взглядом охватил стройную полуобнаженную фигурку Ани. Врач кашлянул, и Петр, спохватившись, повернулся к чайнику. «Давайте, вот чайку уже горячий. Вам с сахарком? Нам бы одеться. Дайте наши шмотки». «И зачем вообще раздевали?» Сашка встал и, взяв кружку с чаем, поднес затихшей девушке. «Анечка, попей чайку. Скоро все пройдет», — неуверенно произнес он, глядя на санитара. «Одежду нашу отдайте, что стоите». Петр метнулся к шкафу и достал два бумажных мешка. Заглянул в них и, протянув один Анне, второй положил на край дивана. Девушка, молча взяв пакет, открыла его и стала разглядывать содержимое. «А что, и нижнее белье надо было обязательно снимать?» Она подняла глаза на санитара. «Положено», — ответил он. «Что значит положено?» «Одежду и драгоценности снимают в день вскрытия с описью и подписями». «Слушай, ты че такая умная?» «Снял и снял. Опись еще не делал. Твои трусы и другие вещи здесь. Полюбовался твоей фигуркой. Я же не знал, что ты очнешься. Куртки ваши, вот, висят». Он повернулся к противоположной стене, подняв подбородок и указав взглядом. «Позвольте нам одеться, выйдите, пожалуйста». Анна взглянула на врача, затем перевела взгляд на санитара. «Чей я там не видел? Я же сам снимал все с тебя», — пробурчал он. Иван Владимирович кашлянул. Петр встретился с ним взглядом и нехотя вышел вслед за врачом. «Саша, это не мои вещи. Я — это не я. Ты — это не ты. Что произошло? Где мы? Что происходит?» Сашка вытаскивал вещи из пакета и с удивлением рассматривал их. Аня, держа в руках бюстгальтер и рассматривая его, тихо ойкала в недоумении. «Саша, такие бюзики носила моя бабушка, я помню. А трусы, смотри. Прости, мы что в прошлом?» Сашка и сам, глядя на обстановку, чайник, плитку и расклешенные брюки из хлопка, думал об этом. Он подошел к столу, отодвинул чайник и взял в руки лежащую газету. «Сегодня 23 марта 1975 года, хотя она может быть и не вчерашней». За разговором они, не стесняясь друг друга, оделись и оглядели себя. И у Сашки, и у Анны были видны пятна крови на одежде. «Саш, я даже не постеснялась тебя. Прости, это действительно от стресса. Разве такое возможно? Я любила читать о попаданцах. Мне на Автортуди нравилось бывать. Я там зарегистрирована как читатель. Слышал об этой литературной площадке? А сейчас, получается, мы с тобой и есть попаданцы». Он внимательно посмотрел на нее и подошел к ней вплотную. «Анечка, но это в сказках так бывает. А мы с тобой живые люди. Я родился в городе Челябинске в 2002 году. Тебе адрес сказать?» «Саша, ты смотришь на меня, как будто я дура. Так, я тоже родилась в Челябинске, только в 2005 году. Может, это вообще газета? Не настоящая? Давай позовем этих санитаров, врачей и спросим у них, какой сейчас год. Ага, и нас в дурку отправит, ментов вызовут. Надо найти способ слинять отсюда. А вдруг, Анютка, мы и вправду в прошлое переместились? Тогда пока все не узнаем, лучше молчать об этом и стараться делать то же, что и местные аборигены». Он истерически хмыкнул и крикнул: «Заходите, все». В дверь никто не вошел, и Сашке пришлось выглянуть. В коридоре никого не было, но из соседнего помещения слышался голос. Он осторожно подошел и услышал голос Ивана Владимировича. «Я вам серьезно заявляю об этом. Вот и санитар Петр Сергеевич подтвердит. Оба живые, но психи какие-то. Говорят, что они, это не они. Короче, забирайте их и все, иначе буду в обком жаловаться». Паренек быстро отбежал от двери и нырнул в кабинет к Аннушке. «Анечка, надо линять. Нас хотят сдать в дурку, как я и предполагал». Он говорил про обком. «Это областной комитет. Раньше так администрация области называлась. Пошли, надо незаметно выйти отсюда». Он нежно взял ее за руку и быстро направился в обратную сторону от кабинета, где находился Иван Владимирович. «Везение, великое благоприятное стечение обстоятельств. Удача им в этот день наверняка будет способствовать». Через минуту, выйдя из стен морга и глядя на звездное чистое небо, они стояли, взявшись за руки, и вдыхали немного морозный, мартовский воздух 1975 года. Что ждало их впереди, они еще не знали. Но то, что ближе друг друга у них здесь никого нет, они были уверены. Глава 3. Сашка повернулся к Анне и нежно обнял ее. Она положила голову ему на плечо. «В это невозможно поверить. Каких-то 5 часов назад мы совсем не знали друг друга. А сейчас мне кажется, что мы знаем друг друга вечность. Парадокс какой-то. Надо бы узнать про нас больше. Кто мы и как нас здесь зовут. Ведь наверняка кто-нибудь узнает нас. Да и родители, друзья, ведь есть у нас». Сашка нежно посмотрел на Анну. «Да, ты прав, конечно. Давай отойдем отсюда, нас могут увидеть». Побежали, она сжала руку парня и потащила его за угол. Отбежав на значительное расстояние, они остановились передохнуть. «Я что-то нашел, погоди». Он полез в карман куртки и достал связку ключей. Затем порыскал по всем карманам и вытащил портмоне. «Стоять, совраска. Смотри, здесь его права и денежки. Санитар не увидел их, что ли?» Саня открыл портмоне и достал права. Анна наклонилась к нему, и они стали рассматривать их. Но луны не было, смартфонов с фонариками не было, и они осмотрелись в поисках света. «Вон двухэтажка, пошли в подъезд зайдем, там же должен свет гореть». Девушка подняла голову, и они соприкоснулись носами. Секунду они оторопело смотрели друг на друга, потом будто по команде их губы слились в поцелуе. «Анечка, как хорошо, что ты здесь, со мной. Что бы я делал без тебя? А ты со мной, не бросай меня. Ну ты что, ты у меня здесь одна». Они еще раз чмокнулись и, взявшись за руки, побежали к дому. Дверь в подъезд неказистой двухэтажки держалась на одной петле. Они тихо поднялись на площадку и стали рассматривать. «Это что, профсоюзный билет? Я видела мамин старый. А нет, смотри, водительское удостоверение. Смотри, герб СССР. А это что, талон предупреждений? А это зачем?» Сашка смотрел на удивлявшуюся всему Аннушку и улыбался. Все это он видел много раз, ведь он пошел по стопам отца, выбрав профессию шофера. И все старые удостоверения и талоны, оставшиеся от погибшего отца, лежали в особой коробочке, которую матушка Сани никому не давала и свято берегла. Это его права на управление мотоциклом. Категория А. Дай прочитаю. Он осторожно взял права из рук Ани и стал их рассматривать. Выданы 19 декабря 1974 года Ивану Ивановичу Счастливому. Дата рождения 3 июня 1955 года. И фотка, смотри, Аня, похож на меня. Что удивило самого Сашку, то в прошлой своей жизни он был очень похож на парня, смотревшего на него с фотографии. Анечка, конечно, не видела его в прошлой жизни и недоуменно посмотрела на него. Так если ты теперь в его теле, на кого же он должен быть похож? Ты и есть он, а он — ты. Да я не об этом, замялся он. Меня от рождения ты же не видела. Все проехали. А ты мне сейчас такой нравишься, вон какой красавчик. Засмеялась она и, приподнявшись на пальчики, поцеловала его. Погоди, сейчас узнаем место жительства. Ага, вот, город Челябинск, улица Сони Кривой Д, 14 КВ, 14. Улицу Сони Кривой я знаю, это за ТРК Урал. Знаешь? Ну конечно знаю. А сейчас-то он есть? Мы же в 1975-м. Аннушка вдруг опустила голову, и Саня увидел, что она заплакала. Скоро все узнаем. И кто ты узнаем, и где живешь. Не плачь, раз уж так получилось, будем надеяться, что и назад вернемся. Меня, значит, зовут Ваня, да еще и Иваныч, да еще и Счастливый. А вот бы узнать, как зовут мою девочку. Как тебя зовут? Он обнял девушку и прижал к себе. Потом осторожно, пальцем, поднял ее заплаканное личико и осушил поцелуями. Все, перестань плакать. Раз нас Господь решил забросить в прошлое, значит и вернуться поможет. Все в его руках. Ты веришь ему, Богу?» Она посмотрела на него снизу. «Да». Он посмотрел ей в глаза. «А ты?» «Да. Просто родителей жалко. Пропали мы для них, погибли. А вдруг?» «Что вдруг?» Посмотрел на нее Саня. «А вдруг мы поменялись телами? Мы, получается, погибли в той аварии, в нашем времени. А они погибли здесь, в этом времени. Ты хочешь сказать?» «Я понял. Может и так, как знать. Но нам надо здесь, сейчас выжить. Надо узнать, где мы сейчас. На город это не похоже. Скорее всего, это какой-то поселок или райцентр. Сейчас расцветет, и мы постараемся все узнать. Будем надеяться, что все образуется. Хотя, конечно, ситуация парадоксальная. Как в твоих книгах о попаданцах. Чем там кончается? Возвращаются они в свое время?» Он смотрел на нее и улыбался. Аня ему нравилась. Такой нежной и красивой девушке ему как-то не посчастливилось встретить в свое время. Она была довольно скромной, начитанной и почти врач. А интересно, в 20 веке все были такими скромницами? Вдруг кольнула мысль, и он рассмеялся от нее. «Ты что смеешься, Саня?» «Ой, Ваня, Иван Иванович, я забыла». И так же громко рассмеялась. Оба, забыв про раннее утро и то, что находится в подъезде дома, громко смеялись, пока не открылась дверь квартиры. «Чего черти ржете, людям спать мешаете?» Высунулась растревоженная и недовольная старушка. «Не стыдно по ночам шляться, бессовестные? Даже в воскресный день не дают людям покоя». Молодые переглянулись. «Все, бабуля, уходим. Извините». Они вышли из подъезда и, пройдя немного, остановились. Светало. Морозец заставил их чуть встрепенуться и прижаться к друг другу. «Ну и что дальше?» — взглянула на Ивана Аня. «Я все карманы обшарила, только вот это». Она раскрыла ладонь и показала маленький продолговатый предмет. «Что это?» «Губная помада». «Нет, похоже, сухие духи. Здесь что-то написано, но темно, не видно». Иван нагляделся и, увидев фонарный столб, направился к нему. «Пошли, посмотрим, чем пользуются девушки второй половины 20 века». Они подошли, и Иван, прищурившись, прочитал: «Дзинтарс. О, я знаю, мне и мама, и бабуля говорили об этой фабрике. Они классные духи выпускали. Хочешь понюхать?» Аня умело открыла крышку, насладилась ароматом и игриво мазнула сперва за одним ушком, потом за вторым. Затем, привстав на носочки, поцеловала Ивана. «Ну, как? Приятно пахнет, не то слово, обалденно. Но это потому, что это ты. Я, кажется, влюбился в тебя, девочка моя. И как другие пахнут, мне пофигу». Достойный ответ мужчины, ибо в этого мужчину влюбилась и я. Уже почти рассвело, когда влюбленные попаданцы подошли к остановке, одиноко стоящей на трассе. Они обошли ее, но название места или населенного пункта, соответствующему ее нахождению, так и не нашли. «И где же мы? Что за станция такая? Дибуна или Имская?» Иван насмотрелся. «А с платформы говорят, это город Ленинград», — улыбаясь, вторила ему Аня. «Маршака помнишь?» «Конечно. И Барто, и Чуковского. Погодь, вон мужик идет. Похоже, к нам на остановку». Иван повернулся и медленно пошел ему навстречу. Аня видела с остановки, как Иван остановился и что-то спросил у мужчины. Тот что-то ему ответил и показал на остановку. Затем помахал в направлении встающего солнца. Глава 4. Мужчина, чуть не дойдя до остановки, свернул на тропинку, уводившую его в сторону, и, бодро шагая, скрылся за каким-то сараем. Иван молча подошел к остановке. «Ну что, госпожа Анна, позвольте вам обрисовать обстановку. Это село Большое Баландино. До города порядка 30 километров. Ходит автобус. Первый в город идет в 6:35. Время», — он посмотрел на часы, которые оказались в кармане хозяина одежды, — «6:28. Так что скоро мы будем в Челябинске. Деньги у нас хоть и немного, но есть. Слава богу, что мы не в Рязани или вообще где-нибудь в джунглях, смотря куда-то вдаль», — сказала Аня. «Город, хоть и в прошлом, мы узнаем. За полсотни лет он, конечно, изменился, но...» Вдали показался небольшой автобус. Было видно, что там уже были пассажиры. «Смотри, там уже почти все места заняты. Знали бы, где в поселке остановка, там бы и сели». Иван достал портмоне и заглянул внутрь. «Итого мы имеем 8 рублей и 14 копеек». Он высыпал мелочь на ладони и показал Анне. «Видела советские копейки? А это рубли, видишь?» Анна кивнула и посмотрела на подходивший автобус. Едва они стали входить в открывшуюся дверь, Из салона донеслись радостные крики сидящих на задних сиденьях двух девчонок и потлатого парня в очках. «О, наши пропавшие гонщики! А мы думали, вы уже в карьере, на дне где-нибудь!» Парнишка в очках встал и протянул руку Ивану. Девчонки, подвинувшись, уступили место Анне и забросали вопросами. Иван пожал руку парню и неожиданно произнес его имя. Где-то в подсознании вдруг всплыло ощущение, что они давно знакомы. И не только с ним. Девчонок он тоже знал по именам. Очевидно, сработал какой-то механизм в мозге тела, в котором он сейчас находился. Иван посмотрел на Аню и ее подружек и, видя, как она весело с ними переговаривается, постарался встретиться с ней глазами. «А вы че с Анькой пропали вчера? Танцы в клубе уже почти закончились». Прибежали братья Бурдяевы и подняли панику. «Там, говорят, двое в карьер упали на мацике. Ну, оба в Драбадан. Никто им не поверил. Разошлись по домам. Вы куда пропали?» Парнишка взахлеб стал расспрашивать Ивана. «Значит, они правду вам говорили. Это мы с Аней и упали. Нас в морг увезли, а мы сбежали оттуда. Ты че пургу несешь?» — обиделся парень. «Костян, я не вру, спроси у Ани. Аня, скажи, где мы очнулись сегодня ночью?» Иван посмотрел на девчонок и отвлек Анну от подруг. «Что, Ваня?» — не поняла девушка. «Костян не верит мне. Где мы с тобой очнулись ночью?» «В морге, честная пионерская», — улыбнулась Анна и подмигнула Ивану. Игрой они оба, интуитивно, решили побольше узнать о себе и окружавшей их обстановке. Иван догадался, что и Аннушка начала входить в роль. «А вы че в город намылились? Сегодня воскресенье», — неожиданно спросил Костя. «Я думал, ты на все выходные приехал к ней. Ей же завтра в город, на учебу». «Да, матушка просила привести Аннушку. Что-то там сшила ей. На примерку надо». Иван все больше входил в роль и врал, совсем не краснея. «У нас и ночует, чтобы рано ей не вставать, да и побольше погулять по городу». «Ты что, ее уже с матерью познакомил?» Костя снял очки, чтобы протереть стекла. «А что ждать?» — ухмыльнулся Иван, сам ужасаясь наглости своего вранья. Сидевшие девчонки, слышавшие их разговор краем уха, вдруг перестали щебетать и уставились сначала на Ивана, затем на подругу. «Вы что, серьезно? А твои предки, Анька, тоже Ваньку знают?» Анна стушевалась, не зная, что ответить, и посмотрела на улыбающегося Ивана. «Нет пока», — выручил он ее, — «но скоро, все произойдет скоро. В августе свадебку сыграем, так, нас то пригласите», — обрадованно расплылся в улыбке Костя. «А почему ты решил, что свадьба будет в августе?» — спросил Иван. «Так у нас почти все в августе играют свадьбы. Это у вас в городе почти круглый год. А вы, девчонки, куда в такую рань? Что в городе будете делать?» — вдруг задала вопрос Аня. «Сегодня Ариэль выступает во дворце спорта. Два концерта будет. В 11 и в 7. Ну вот мы на 11 идем. Вчера мы же говорили об этом». Девчонки переглянулись. «Вы что, правда в морге очнулись? Ничего не помните? Странные вы сегодня какие-то». Так, с разговорами и расспросами, они подъехали к автовокзалу и, распрощавшись, разошлись в разные стороны. Они шли по городу, взявшись за руки, наслаждаясь тем, что они рядом. Но не только это наполняло их сердца, ведь они оказались в родном городе, который был на 50 лет моложе. Город был узнаваем, но были и сюрпризы. Мимо проходили люди, машины, но шума, как в их 2025-м, не было. «Значит, я живу в поселке, а ты здесь, в городе. Слушай, мы многое про себя узнали. Ты тоже вспомнил прошлое Вани. А я, значит, и есть Анна». Девушка посмотрела на Ивана. «Да, сущность наших носителей берет свое. Как бы нам не одомашиться и не забыть, кто мы есть на самом деле». Иван обнял Анну и поцеловал. «Ты знаешь, я еще в автобусе подумал об этом». Девушка прижалась к нему и вдруг вскрикнула. «Ты что?» Иван резко остановился и взглянул на испуганную девушку. «Смотри», — она кивком показала в сторону храма из красного кирпича, — «это же Свято-Троицкая церковь. В наше время она действующая, а сейчас на ней даже крестов и куполов нет. Пошли, прочитаем, что там сейчас находится. Я слышала, в ней музей был». Они подошли к ней вплотную. Ограды не было, рядом находился рынок. И хоть еще было рано, но торгаши уже приезжали и готовили свои лотки. А ведь раньше все было государственное. Почему торговцев много? Смотри, даже на телегах что-то привезли. Аннушка, заинтересовавшись, даже забыла про музей. Это колхозники, наверное. Пошли спросим. Потянул ее за руку Иван. Нет, не надо. Пошли прочитаем, что там за музей был. Даже купола сняли, вздохнула девушка. Они подошли к храму и увидели табличку памятника архитектуры 18 века. В здании церкви находился краеведческий музей. Ознакомившись с надписью, они продолжили путь по улице Кирова. Разглядывая картинки прошлого Челябинска и восхищаясь его красотами, они незаметно подошли к набережной реки. И оба почти одновременно вскрикнули. Как все изменилось. Они взошли на мост через реку и, остановившись на нем, стали разглядывать все вокруг. А в нашем времени лучше, красивее, согласись. Аня почти повисла у Ивана на руке, заглядывая ему в глаза. Старина тоже привлекательна. Многозначительно изрек Иван и важно, свысока посмотрев на Анку, рассмеялся. Слушай, а может, зайдем к нам домой, с мамой познакомлю тебя. Сам познакомлюсь с ней. Надо же узнать побольше о нашей жизни. А вдруг? Иван замолчал и посмотрел в глаза девушки. Что вдруг? Ты думаешь о том же, о чем и я? Аня отвела взгляд. А вдруг мы забудемся и останемся в этом времени навсегда? Ты будешь со мной навсегда? В настоящий момент в этом мире для меня нет человека дороже, чем ты. Я полюбил тебя очень. И я. Мне кажется, я знаю тебя целую вечность. Они обнялись и слились в поцелуе, не обращая ни на кого внимания. А зря. Как вам не стыдно? В общественном месте. Ни стыда, ни совести. А ведь, наверное, комсомольцы. Толстая женщина в роговых очках, с завязанными жидкими волосами в пучок на затылке, стояла рядом с ними и громко кричала на всю улицу. Взявшись за руки, влюбленные, хохоча, побежали дальше по направлению к центральной площади. Благо город для них был родным и узнаваемым. Запыхавшись от бега и переполнявших их чувств, они присели на лавочку под кленом. Немного успокоиться. Старичок в старомодной широкополой шляпе, с тросточкой и небольшой заплечной сумкой из материи серого цвета подошел к лавочке, где сидели молодые. «Вы позволите?» Он взглядом показал на краешек лавочки. «Конечно, дедушка, присаживайтесь». Аня чуть придвинулась к Ивану, хотя места было еще для двоих. «Ничего, ничего, я с краешку». Он вдруг выразительно посмотрел на них и как громом оглушил обоих. «У вас осталось мало времени. Через сутки вы забудете все. Постарайтесь успеть сделать то, для чего вы здесь оказались. Если не справитесь, останетесь в этом времени навсегда». Иван с Анной переглянулись и одновременно воскликнули. «Кто вы? И почему знаете? Познакомь невесту с мамой, вы все узнаете. Торопиться или нет, вам решать». Старичок приподнял шляпу и... «Ты видела?» Иван поднял брови и раздул ноздри. Он исчез. «Видела?» Только и выдавила из себя Аня. Глава 5. Немного очухавшись от услышанного, они молча встали и медленно побрели по проснувшимся улицам города. «Слушай, Ваня, получается, это все кем-то спланировано, этот дедушка. Он все знал и сказал, что мы забудем все через сутки. Получается так. А еще он сказал, чтобы я познакомил свою невесту с мамой. Значит, ты моя невеста». Иван игриво улыбнулся и легонько сжал ее пальцы. «Но получается, что мы должны что-то сделать, раз оказались в этом времени. Так, а для чего? Какова наша миссия?» «Так уж и миссия. Ты так глобально мыслишь. Возможно, конечно, и так, но все так фантастично. Кстати, я вспомнил, где ты живешь. В поселке. Память тела берет свое. И где?» Девушка забежала чуть вперед и, улыбаясь, заглянула ему в глаза. «Улица Школьная. Правда, номер дома не помню. С крышей такой, шифером покрыто. Да, а вот маму я плохо помню. Девчонок в автобусе и Костика вспомнила, как увидела их. Кое-что еще вспомнила. И про танцы, и про то, как мы на твоем восходе катались по карьерам. Точно, я вспомнил. Мы катались в карьерах. Потом хотели поехать в Прохорово, но на самом узком месте на спуске попал камень под колесо, и я не удержал руль. Все, больше не помню. А про нас помнишь что-то? Как и где мы с тобой встретились? Помнишь? Кажется, да. Мы с парнями к вам в общагу пришли. Не помню точно, но как-то мы там оказались. Ты же училась в техникуме на доватора. Так, по-моему, ты вышла из дверей, я подошел к тебе. Не помню. Может, позже? Я думаю, мы все больше будем вспоминать. Но как бы нам и 21 век не забыть? Совсем. Ведь старик предупредил нас. Но как он исчез? Просто взял и растворился. Как в сказке. А ты разве не в сказке со мной сейчас? Прервала его девушка. Ваня, Сань, даже и не знаю, как будет правильнее. Ты и я, мы в прошлом. Понимаешь, это и есть сказка. В настоящей жизни я учусь в медицинской академии. Я, Анна Лапышева, Самой до сих пор не верится. Начиталась книжка по поданцах и сама стала такой. «Ваня, мне страшно, я боюсь. Анечка, девочка моя», Иван остановился и огляделся. «Мы, похоже, пришли. Я же с тобой, ничего не бойся. Я вот матушку свою сейчас увижу. Мне надо не облажаться. Она же не знает, что я, это не я. А может, лучше ей рассказать все, как мы переместились во времени и очнулись в морге, как убежали. Как думаешь, Анютка, даже не знаю, надо смотреть по ситуации. Если придется врать, подыграй мне». Он поцеловал ее и, взяв за руку, направился к подъезду дома. Иван не стал открывать дверь ключами, просто позвонил и, взяв Аню за руку, стоял и ждал. Он почувствовал, что его Анечка дрожит, и, посмотрев на нее, подмигнул ей. Дверь открылась, и молодые увидели на пороге женщину средних лет. Светлые волосы, аккуратно сложенные в прическу, серые глаза и искренняя добрая улыбка. «Вот и молодежь пожаловала. Проходите. Я блинчиков напекла. Как знала, что приедете пораньше. Ну, знакомь, сынок, с невестой. Я Любовь Сергеевна, или просто тетя Люба. Это Аня», просто произнес Иван. Он не знал, как себя вести. Мама Вани ему понравилась. По жизни они были даже чем-то схожи с родной матерью. Но ведь в этой ситуации это и есть его родная мать. Аня слегка склонила голову. «Здравствуйте, я Аня». Любовь Сергеевна нежно и легко ее обняла и пригласила в комнату. Ну вот и познакомились. А Ванин папа в поездке. Но скоро, может сегодня или завтра, уже приедет. Он у нас на большой машине работает. В длительные командировки ездит. Блинчики были наивкуснейшие. Они сидели в большой кухне-столовой и наслаждались уютом и первым завтраком в новом веке. Мать Ивана угощала и, искоса поглядывая на невесту сына, любовалась ею. Аня понравилась ей своей скромностью, но больше умиляла ее нежная красота. Если можно так сказать, не было жеманности в движениях, и не было скованности, присутствующей у девушек бойких и вздорных, но при некоторых обстоятельствах вынужденных сдерживать себя. После завтрака все расположились в зале на мягком и большом диване. Разговор велся непринужденно и тепло. Аня, за разговором, иногда отвечая на вопросы Любови Сергеевны, иногда задавая свои, рассматривала обстановку комнаты и фотографии, висевшие в красивых рамках напротив. Оба, Иван и Аня, понимая, что время поджимает, не знали, как перейти к тому, что сказал им неизвестный старичок. Наконец, собравшись с духом и переглянувшись с Анной, Иван начал подготовку к испытанию. «Что, отец, может, ты знаешь про него, где он?» Иван нервничал, и мать заметила это. «Почему ты спрашиваешь про него? Ты же знаешь, он в поездке». «Да так, вдруг что-то новое? Сынок, ты тоже что-то чувствуешь? Мне сегодня очень страшный сон приснился. Даже вспоминать страшно. И про отца, и про вас с Аней. Ну-ка поподробнее, пожалуйста». Они оба присели рядом с Любовью Сергеевной. «Да что рассказывать-то?» Она тяжело вздохнула. «Приснилось мне, что Иван, отец твой, уже подъезжая к городу, въехал в машину председателя горкома. Представляешь, и будто посадили твоего отца в тюрьму, а он якобы умер в тюрьме от туберкулеза. Я проснулась в холодном поту, долго уснуть не могла, потом вроде задремала, и опять ужасы снятся. Вижу уже вас, тебя и Аню. Вот сегодня увидела тебя, Анечка, узнала даже, как во сне выглядишь. Нас, как видела», прервал ее сын. «А вот так и видела. Поехал ты в деревню какую-то, там вы на мотоцикле катались. Потом вижу, как вы с обрыва падаете в какую-то яму». Любовь Сергеевна чуть не плакала.